Сегодня я продолжаю читать из книги «Институт сновидений». По-моему, эта жизнь всем нам знакома. Город этот тоже не я придумал. Старгород существует у Лифы Петрова, но для меня Старгород значит еще и больше, потому что он рифмуется с Миргородом Гоголя, который, известно, строился по схожему принципу. Он, безусловно, отсылает к Новгороду, самому древнему городу на Руси, а вместе с тем названному «Новый город». Но это просто город. И как-то в интернете была реплика на публикацию одного из рассказов, и кто-то написал: «Ну, мы знаем, как локализовать этот город на карте». Да я и не скрываю этого. Он находится в разных местах. Но то, что это север, то, что это исконные русские земли, куда славяне пришли, потеснив уграфинские племена, это факт фактически. Но обратимся к рассказу. Суп из камней. Поля наши выпахивали столетиями, но из земли каждый год появляются все новые камни. Жившие в этих местах язычники Комси верили, что под землей живет огнедышащий дракон, а камни – его затвердевшие слезы, которые он проливает за людей, оплакивая их тяжелую долю. Советская власть объяснила: край наш – начало возвышенности, а потому богат ценнейшим строительным материалом. Всюду понастроили карьеров, и в Старгород на железную дорогу потянулись караваны грузовиков со щебнем. К Кожинскому карьеру начали тянуть узкоколейку. Военная часть навела мосты и соорудила насыпь. Но тут случилась перестройка, часть расформировали. Узкоколейка заросла малиной и грибами, в карьерных лужах развелись караси. Булыжник долгое время никому не был нужен, пока в наших местах не появился Рашид, 14-й сын азербайджанского крестьянина, сбежавший из голодной родины в наши края. Камень он сумел превратить в деньги. Нанимал дешевые фуры, которые грузили за спирт деревенские бомжи, гнал фуры в Москву и продавал на Рублевку. Рашида крышевал чеченец Муса, а потому фуры доходили до Москвы беспрепятственно. Однажды Муса свел Рашида с крутым москвичом. «Камнем занимаешься?» – спросил он Рашида. «Таскаем помаленьку». В колхозе расписаны паи на землю. Достань весь пакет на Кожино. Особенно интересны земли, прилегающие к старому карьеру. 140 гектар, 10 пайщиков. Я заплачу втройне. «В 5 раз я пошел собирать», – сказал Рашид жестко и посмотрел на Мусу. Тот молча кивнул. Москвич протянул руку. Они договорились. В правлении колхоза за бутылку коньяка и коробку конфет удалось поднять искомые документы. Переписав фамилии, Рашид приехал в Кожино. Там его знали. Осенью он покупал у кожинских баранов, снабжая ими мусульманскую диаспору Старгорода. Стоило двум соседкам получить в руки по 10 тысяч, как народ пошел к нему сам. Рашид объяснял, что хочет поставить в Кожине свиноводческую ферму. 8 расписок он оформил мгновенно. Исходя из простого расчета, 1800 рублей за гектар, с 14 гектаров пая он уже наваривал по 15 200 рублей с носа. Но на 9-й расписке Рашид столкнулся со старой ведьмой Алевтиной Пименовой. Та заортачилась. «Папа еще дореволюционный прадедов надел из колхоза выколотил. Говорил, из этих камней можно 100 лет суп варить». Торговались 4 часа. Рашид охрип. Пименова незаметно выторговала у него 40 тысяч. Пай вплотную примыкал к карьеру. Упустить его было нельзя. Проклиная в душе старую коргу, Рашид заплатил, схватил расписку и отправился по последнему адресу. Коля Огурцов по кличке Огурец поджидал его дома. «Камнем заинтересовался?» – спросил он вошедшего коммерсанта. «Ферму ставить буду». «Не дури меня, парень. Камни наш дракон сторожит. Надо его задобрить, а то зло сотворит. Мы комси знаем, как это сделать. А продать почему бы и нет? Продам. На что мне земля? Огурец ушел в чулан и вернулся со странным дырчатым камнем. Клади под него расписку Пименовой. Она мне троюродная сестра, колдовать на нашу кровь буду. А ты пока пиво хлебни, иначе мы комси договор не скрепляем. Как воспитанный азербайджанец, Рашид не решился идти против обычая предков. Он отхлебнул пиво. Голова сразу закружилась, и он потерял сознание. Очнулся Рашид ночью в своей машине где-то в лесу. Пересчитал расписки. 8 штук. 9-й, Пименовской, так и не нашлось. Муса, выслушав его историю, сказал просто. «Кинули тебя. Неполный куш собрал. Москвич денег тебе не даст». И выкупил 8 расписок за 100 тысяч рублей. Возражать Мусе Рашид не стал. Он его боялся. Карьер, понятное дело, открыли. 2 недостающих пая выкупила компания, заплатив совсем уже другие деньги. Алевтина давно жила с огурцом, и теперь на вырученные деньги они купили домик на окраине Старгорода с газом и горячей водой. Огурец по-прежнему попивает домашнее пиво. Алевтина ворчит, но понимает, раз уж он комси, ему без пива никуда. Кожанцы свои паи пропили за неделю. Закатили пир горой, долго похмелялись, а теперь живут, как жили. На Пименеху с огурцом они ничуть не обиделись. Наоборот, даже ими гордятся и, попав в город, заезжают в гости. И гостят до тех пор, пока их не выставят за дверь. Рашид вскоре сам подошел на базаре к огурцу, хлопнул его по плечу. «Хитрец ты, братец! Забыто! Обиды не держу!» И протянул ему руку. Огурец пожал руку 14-му сыну азербайджанского крестьянина и сказал, «Дракон, парень под землей, плачет, по нам надрывается, а мы живем, как нелюди. Вот в чем беда». Красавица и чудовище. Катя была красавица. 5 лет она лаялась с мужем, бездельником и пьяницей, за что Сашка регулярно ее бил. В конце концов Катя забрала дочку Свету и ушла. Общепринятая формула «бьет, значит, любит» Катю не устраивала. Старгородская больница, где она работала медсестрой, сжалилась и выделила им однокомнатную квартиру в старом бараке с дровяным отоплением. Бабы в слободе качали головами. Мстительность Сашки была всем известна. Соседка тетя Клава жалея называла Катю «моя камикадзе». Несколько раз Сашка ломился ночами в дверь и бил стекла. Катя вызывала милицию, его сажали на 15 суток, но, выйдя на свободу, он лез снова. Официальный развод, кажется, только больше его ожесточил. Жизнь превратилась в кошмар. Катя уехала бы на Дальний Север, но сняться одной, с дочерью, в незнакомые места не хватало ни сил, ни денег. В рамках нацпроекта в больнице прибавили участковым и врачам скорой помощи по 10 тысяч. Медсестры к своим 3 тысячам получили приварок всего в 700 рублей. Катя тянула 2 ставки и еле сводила концы с концами. Однажды Катя возвращалась с дежурства затемно. Идти предстояло мимо Христофоровского кладбища, про которое рассказывали страшные истории. Говорили об оборотнях, что грызут по ночам кости мертвяков, грабят прохожих и берут мзду с проезжающих машин. Дойдя до ограды, Катя ускорила шаг, сзади кто-то тяжело дышал, догоняя ее. «Стой, сучка, надо поговорить!» Катя узнала Сашкин голос. В безлюдном месте ночью Встреча не предвещала хорошего. Сашка давно грозился ее прирезать. Она сжала ручку сумки и приготовилась защищаться. Муж налетел, как зверь. Пьяный и злой, отбил бесполезную сумку, заломил ей руку, Катя увидела блеснувший нож. Понимая, что погибла, она закричала. Вдруг из ближайших кустов вылезло нечто совсем уже страшное. Чудовище, одним словом. Без лишних слов оно ударило Сашку по челюсти, сбило хулигана с ног и принялось безжалостно метелить его, приговаривая: «Еще раз подойдешь к этой красавице, тут тебя и закопаю». Санька скулил от ужаса и боли и клялся забыть Катю навсегда. Чудовище оказалось не таким уж и страшным, как в диснеевском мультике, что они смотрели со Светкой. Голос у него был приятный, и говорило оно, успокаивая разрыдавшуюся от принесенного кошмара Катю ласковыми словами, при этом так гладило по голове, что по всему Катиному телу разбегались электрические искры, вмиг лишившие ее рассудка. Чудовище довело ее до дома, переступило порог и приказало не зажигать свет. «Давай тихонько, не напугать бы дочку». Чудовище парализовало ее волю, никакого страха Катя к нему не испытывала. Все свершилось в один миг, как в мультике. Нет, лучше, много лучше. Никакое кино не смогло бы передать того, что произошло. На рассвете Катя проснулась, растопила русскую печь. Надо было ставить чугун с картошкой для поросенка. Чудовище спало, раскинув руки, льняные кудри его разметались по подушке. Вчера, перед тем, как залезть в постель, он специально предупредил Катю, чтобы не прикасалась к его шкуре. Катя подумала-подумала и не послушалась. Будь что будет. Она смела в плащ-палатку то, что было внутри, бросила в печь и даже подкинула поленьев. Огонь разгорелся быстро, отблески весело заиграли по стенам. Убедившись, что совершившееся непоправимо, Катя ушла в комнату, залезла под одеяло и прижалась к чудовищу. Он что-то промычал во сне и перекинул руку через ее плечо. И тут в печи начали рваться патроны. Лейтенант Иванец вскочил, как ошпаренный, из-за занавески заревела испуганная Светка. Катя приготовилась принять заслуженную смерть. Иванец подскочил к печке, схватил ведро с водой и залил огонь. Разворошил кочергой остатки обмундирования. Поняв, что спасти ничего не получится, он смотрел на Катю с упреком. Та, гордо задрав подбородок, объяснила свой поступок. «Я боялась, что ты снова станешь чудовищем и уйдешь от нас». Тогда Коля Иванец посмотрел на нее уже с восхищением и, вдруг решившись, произнес: «Теперь ни за что на свете». Высунувшийся из-за занавески Светке, он показал язык. За самовольный уход с поста и небрежное отношение к табельному оружию лейтенанта Иванца Николая Гавриловича отчислили из госавтоинспекции. «Побыл оборотнем в погонах? Хватит», — заявил он, входя в Катину квартиру с букетом цветов и бутылкой шампанского. «Завтра отнесу документы в пожарку. Ребята обещали пристроить». «С огнем ты справляться умеешь», — сказала Катя, подошла к чудовищу и поцеловала его. С античных времен всем известно. Красавице сильно повезло. Почему же господа пишущие никогда не задавались вопросом, а повезло ли чудовищу? Взятка. Иван Никонорович Липунов гордился своим предком Липуном. В 1546 году подьячий, будучи главой посольской миссии в Бахчисарае, отказался платить посошную подать мурзам хана Сахибгерея. Перед входом во дворец московских послов традиционно встречала крымская знать и бросала под ноги посохи, требуя за проход приличную мзду. Дело было не только и не столько во взятке. Уплативший за проход таким образом признавал свое приниженное положение данника, на чем настаивали крымские ханы, ведшие происхождение от Чингисхана. Несчастного липуна раздели догола и водили по базару с зашитыми ноздрями и ушными раковинами, срамя его перед бахчисарайцами, но герой не сдался и уехал, не повидав хана и не подписав очередного договора. По приезде в Москву он был поставлен дьяком в Старгород, где и положил начало славному роду Липуновых. В период становления демократии Иван Никанорович Липунов даже проработал 2 года заместителем мэра Старгорода. Но в систему не вписался, ибо не признавал взяток и ушел на прежнюю работу в Старгородский университет, где, заведуя кафедрой, читал курс отечественной истории. Сегодня предстояло прочесть лекцию об отношениях Руси с Ордой. Но неожиданный вопрос заставил его перестроить рассказ. Студентка спросила, откуда появилась на Руси взятка. Липунов сам не заметил, как завелся. Он начал с Византии, где государство было разбито на районы диоцезы. В каждом диоцезе был свой судья и свой епископ. Судья отвечал за разрешение гражданских тяжб, епископ – за дела духовные, связанные с нарушением норм морали и религии. При этом ни первый, ни второй не получали большой и фиксированной платы от государства, как, например, судьи на Западе, а довольствовались посильным подаянием от истцов, рядя по правде, что и породило взятку. Размер добровольной платы никто не устанавливал. Коррупция быстро стала нормой и в госаппарате. Государство постепенно утратило силу и стало легкой поживой для кровожадных турок. На Западе, жившем по законам римского права, взятка считалась позором и жестоко преследовалась. Византийские нормы попали на Русь вместе с православием. Князь, например, рядящий граждан, получал в кормление земли, равноценные маленькому окладу. Сколько же он брал сверху за разрешение спора, не оговаривалось. На это традиционно закрывали глаза. «Вы хотите сказать, что взятка у нас в крови и неистребима?» – спросила студентка. «Я считаю, что взятки давать нехорошо. С ними следует бороться», – ответил Липунов и закрыл тему. После лекции в кабинет зашел Костя Ступин, его аспирант, потомственный рыбак из Поозерья. «Иван Никанорович, папа рыбки прислал». Парень смущенно протянул коробку с копчеными судаками. «Взятку предлагаешь?» «Ходил с отцом в озеро, сам коптил. Попробуйте, вкусные, я же от души». Отказать парню значило его обидеть. Липунов махнул рукой и взял судаков. Он собирался навестить мать. Та жила в деревне в 20 километрах от города. Мать любила рыбу. Судаки оказались кстати. Он ехал в сгущающихся сумерках, забыв пристегнуться. Не включив ближний свет, думал о том, что рыбу, наверное, не следовало брать. Из кустов у Христофоровского кладбища выскочил оборотень в сержантских погонах, махнул палкой. Липунов подал к обочине. Оборотень был худенький, как ребенок. Голый череп с жидкими волосиками. Костяшки пальцев, правда, заканчивались острыми, как бритвы, когтями. Без ближнего, не пристегнувшись, да на повороте заехали на двойную осевую. «Ого, рыбка!» – пропищал радостно скелет, нагло заглядывая через плечо в салон. «Денег не дам», – грозно сказал Липунов. Скелет вдруг на глазах рассыпался, превратившись в 3 голоштанных пацанят. «Дяденька, голодный, помоги!» – запели они хором. Смотреть на их изможденные лица без слез было невозможно. «Черт с вами, берите!» – Липунов бросил в окошко 2 рыбины. Малышня тут же утащила их в кусты. Дома в деревне он пожаловался матери на распоясавшихся гаишников. «Вечно людей срамишь, а люди разные, не все жируют. У Кати Пименовой на том конце деревни муж сержант-гаишник, ходящий чисто скелет, И на работе пропадает, и по дому все делает, и троих детишек завели, и не пьет, а живут бедно. Власть тебя доконала, Ваня. И что лес спрашивается? Правда искал? Возражать матери он не стал. Махнул в водке, закусил огурцом, вышел во двор. Подморозило. Небо было все в звездах. Он вдруг представил себе, как предок шел по Бахчисарайскому базару голый, с зашитыми ушами и ноздрями, а толпа кричала ему вслед непонятные ругательства. Водка разлилась по телу, согрела его. Липунов смахнул накатившую слезу, повернулся и пошел домой спать.